Глава. Неделя в Австралии. После месячного перехода на яхте Dream Chaser путешественники наконец причалили к берегам Австралии. Город, который они выбрали для своей первой остановки, был Сидней, знаменитый своим оперным театром и живописной гаванью. День первый. Знакомство с Сиднеем. Рано утром Алексей собрал всех на палубе. «Друзья, добро пожаловать в Австралию!» — с улыбкой сказал он, указывая на город. «Сегодня нас ждет экскурсия по Сиднею. Начнем с гавани и поднимемся на мост Харбор Бридж. А затем, конечно, отправимся к знаменитому оперному театру». Дети радостно поддержали капитана, и экскурсия началась. Валентина Николаевна, учительница географии, взяла на себя роль гида. Знаете ли вы, что Сидней был основан как первая британская колония на континенте? Здесь в 1788 году высадился первый флот переселенцев. Фотограф Елена все фиксировала на камеру. Дети на фоне Харбор-бриджа, их удивленные лица у стен оперного театра и общий снимок всей группы на причале. День второй. По следам аборигенов. На второй день Алексей организовал поездку в национальный парк «Голубые горы». «Сегодня мы познакомимся с культурой аборигенов», — объявил он. «Это один из древнейших народов в мире, который жил здесь задолго до европейцев». Экскурсовод парка рассказал детям о древней наскальной живописи и показал, как аборигены играли на диджериду. Алексей же добавил: «А знаете ли вы, что аборигены использовали бумеранг не только как оружие, но и для игр?» Дети попробовали метнуть бумеранг, а Максим, благодаря своей ловкости, даже сумел его поймать. «Молодец, 15-летний капитан!» — похвалил его Алексей. День третий. Животный мир Австралии. Третий день путешественники провели в зоопарке Таронга. «Австралия славится своими уникальными животными», — рассказывала Валентина Николаевна. «Только здесь можно увидеть кенгуру, коал и утконосов. А еще морских крокодилов», — добавил Алексей. «Они огромные и очень опасные. Дети с восторгом смотрели на коал, лениво поедающих листья эвкалипта, и смеялись над прыжками кенгуру». Максим с удовольствием сфотографировался рядом с огромным морским крокодилом. Конечно, безопасно через стекло. День четвертый. Пляжи и серфинг. На четвертый день группа отправилась на знаменитый пляж Бонди-Бич. «Сегодня мы научимся серфингу», — объявил Алексей. Дети с удовольствием окунулись в океан. Инструкторы показывали, как вставать на доску, а Алексей поддерживал ребят, когда те падали в воду. «Главное, не бояться волны», — подбадривал он. К вечеру дети, уставшие, но счастливые, возвращались на яхту. День пятый. Уроки истории и ужин на яхте. На пятый день Алексей провел экскурсию по Сиднею, сосредоточив внимание на исторических местах. «Видите эти здания? Это остатки первых поселений», — рассказывал он. «А вот здесь находится музей первого флота». После экскурсии дети вернулись на яхту, где их ждал праздничный ужин. Иван, повар команды, приготовил барбекю из местного мяса и фруктов, а Елена устроила фотосессию на закате. День шестой. Подводный мир. Шестой день путешественники посвятили Большому барьерному рифу. «Это одно из природных чудес света», — рассказала Валентина Николаевна. «Здесь обитают тысячи видов рыб и кораллов. Дети плавали с масками, разглядывая подводный мир. Елена сняла их восторженные лица, когда они впервые увидели разноцветных рыб и кораллы. Это было как в сказке», — поделилась впечатлениями Алена. День седьмой. Итоги и флешки. В последний день круиза дети и взрослые устроили небольшое собрание на яхте. «Эта неделя была незабываемой», — сказал Алексей. «Вы замечательная команда, и я горжусь, что мы провели это время вместе». Елена продемонстрировала фотографии и видеозаписи на большом экране, а затем вручила всем флешки с материалами. «Это станет началом нашего альбома», — радостно заявила Алена. Так завершилась неделя в Австралии, оставив в сердцах участников яркие воспоминания о приключениях, новых знаниях и дружбе.